Следующий день выдался особенно тяжелым. Суббота всегда была самым хлопотным днем в неделе риэлтора, а сегодня вдобавок ко всему пришлось съездить в Гринакр. Разумеется, не с тем, чтобы навестить сына, ибо это происходило только в сопровождении мужа, а для беседы с доктором, после которой обычно возникало такое ощущение, будто вывалилось в грязи. Ведь психиатру надлежит быть отечески мудрым и говорить басом, разве нет? Тогда как же не возникнуть ощущению нечистоты, если перед тобой красноглазый человечек, у которого обкусаны ногти, сломанные очки склеены липучкой, заколка от Вулварта пришпиливает галстук белой рубашки с белым же рисунком, и который, слюнявя палец, долго листает желтые папки, прежде чем вспомнить пациента и сказать: «Ну да-да, так что вы хотели?» Вулвард — сеть универмагов, где товары широкого спроса продавались по низким ценам. Создана в 1911 году Вулвартом, к 1992 году насчитывала 8,3 тысячи магазинов. В 1997 году большая часть универмагов была закрыта, активы компании распроданы. Но теперь милостью святого покровителя усталых путников она дома. «Привет, дорогой!» Из прихожей пропела миссис Гивенс, поскольку была уверена, что муж в гостиной читает газету, и, не заглядывая к нему, отправилась на кухню, где домработница перед тем, как уйти, все приготовила к чаю. Как радостно и уютно смотреть на кипящий чайник. Какая чистая и просторная эта кухня с высокими окнами. Здесь было покойно, словно в филадельфийском детстве, когда она жила в изумительном отчим доме и забегала на кухню посудачить с кухарками. Вот странно, ни один из прежних домов, которые были ничуть не хуже, а то и лучше нынешнего, не вызывал подобного чувства. «Конечно, человек меняется», — порой говорила себе миссис Гивенс. «Наверное, я старею, больше устаю, вот и все». Но в душе робко лелеяло иное объяснение. Она искренне верила, что способность полюбить дом — лишь одна из перемен в ее характере, произошедших за последние годы, глубоких и положительных перемен, благодаря которым прошлое виделось в ином свете. «Потому что мне нравится», — слышала она свой голос, в далеком-далеком прошлом отвечавший на раздраженный вопрос Говарда, почему она не хочет бросить работу, что в ней интересного. «И мы вовсе не бедствуем», — бурчал муж, — «тогда почему?» «Нравится», — был ответ. «Тебе нравится шарикоподшипниковый завод Хорста? Нравится быть стенографисткой? Кому это может нравиться? Мне. И ты прекрасно знаешь, деньги нужны, если мы хотим держать служанку. Кроме того, я не стенографистка», — она была секретаршей. «Послушай, спорить бессмысленно». Миссис Гивенс не сумела бы объяснить даже себе, что нравилась ей не работа. Она могла быть любой. И невозможность быть независимой, хотя это было важно для женщины, постоянно балансирующий на грани развода. В глубине души она любила труд. Она в нем нуждалась. От всех мужских и женских немочей еще не изобрели средства лучше, чем тяжелый труд, часто повторял отец. И она в это верила. Суматоха и толчая в неоне конторы, торопливый обед с подноса, шелест бумаг и треньканье телефона, изнуряющие сверхурочные и сладостное вечернее избавление от туфель, ощущение, что выжато, как лимон, и сил осталось лишь на горячую ванну, две таблетки аспирина и легкий ужин, а потом рухнуть в постель — вот что было сущностью ее любви, вот что защищало от гнета супружества и материнства. «Иначе, — говорила она, — можно сойти с ума». Расставание с заводом, переезд в провинцию и новое занятие дались тяжело. Особой работы не было, поскольку в то время мало кто покупал недвижимость, а бесконечно штудировать установление о закладе и строительный кодекс выше человеческих сил. Бывали дни, когда она только и делала, что перекладывала бумаги на палисандровом столе и смотрела на молчавший телефон. Нервы были так напряжены, что хотелось завизжать. Но потом она вдруг поняла, что можно дать выход энергии, если взяться за обустройство дома. В кабинете она собственными руками содрала обои и штукатурку, под которыми открылись дубовые панели. На лестнице установила новые перила и обычные оконные рамы заменила решетчатыми в колониальном стиле.